Глава 35. Мастерская. Уроков труда в этом году не было, поскольку учитель уволился до начала учебного года. Деккер уже задумывался, нет ли другой причины, помимо прохода ведущего из кладовки мастерской, по которой стрелок хотел иметь доступ именно к этому месту. Он зашел в мастерскую, прошел в кладовку и оглядел кучу барахла, оставшегося от уроков. Похоже на кости динозавров, ждущие археологических раскопок. Что ж, Деккер собирался заняться раскопками. Он начал разрывать каждую стопку сверху донизу. Ничего интересного не нашлось. Тогда Амос уселся на пол и задумался. Прокрутил в голове возможные варианты. «Нет», — решил он, — «это было бы нерационально. Стрелку требовалось место поукромнее. Буферная зона». Деккер вышел из кладовки и спустился во вторую, в комнату с фальшивой стеной из пробкового дерева. Здесь стрелок сдвинул кучу мусора в сторону. Деккеру не понадобилось перерывать все барахло. Он выудил нужный предмет и поднял его. Хитрая штуковина из металлической сетки и кожи с набивкой внутри. Деккер с его спортивным прошлым сразу узнал форму. Футбольные наплечники. Но далеко не только они. Конструкция доходила до пояса и включала упоры для рук с расширением и утолщением в каждом месте. В штуковину были вделаны петли, и когда Деккер расстегнул застежки, она раскрылась, будто укороченная версия Железной Девы, средневековой пыточной машины. Все вместе выглядело целым туловищем, которое можно надеть и стать в два раза больше. Деккер раскрыл конструкцию во всю ширину и попытался влезть в нее. Штуковина была почти размером с него, так что, разумеется, не налезла, но она подойдет человеку в половину меньшему. Мгновенное превращение в великана. Деккера поразили гибкость и пластичность проволоки, кожи и ремней, соединяющих отдельные части. Эта штука обязана быть гибкой, поскольку человеку в ней нужно двигаться и стрелять. 140 фунтов превращаются в 200 с лишним. Худощавый человек становится футбольным защитником. В соседней куче нашлись накладки, добавляющие веса и объема ногам для соответствия торсу. Хорошо. Это разрешало вопрос размеров. Оставался рост. Деккер продолжил поиски и нашел предмет, засунутый между двумя старыми лампами и недоделанным столом из пня. Он поднял предмет и смерил его взглядом. Ботинок без каблука, но с утолщенной подошвой. Если его надеть, это добавит человеку дюйма 3 роста. К тому же такой вариант эффективнее высокого каблука. Трехдюймовые шпильки сильно ограничивают подвижность. А тут ты просто ходишь на приподнятой платформе. Деккер приложил ботинок к своей ноге. Намного меньше. 42-й. Или 43-й. Через пару секунд Амос нашел второй. Он поставил оба ботинка на пол. Хотя натянуть их не удастся, он может просто встать сверху. 6 футов 5 дюймов тут же превратились в 6,8. Значит, 5,10 или 5,11 превратятся в 6,2. Вряд ли стрелок мог принести все это снаряжение с собой в вечер школьного спектакля, спрятать в столовой, а потом протащить по проходу. Но этого и не требовалось. Он мог в любой момент пронести это сюда и оставить здесь. Деккер нашел пакет для мусора и засунул все предметы в него. Ладно, с размером теперь все ясно. Заодно стало понятно, как стрелок пролез в дверь, не сдвигая стопку кондиционеров. В тот момент он был гораздо тоньше, возможно, такой же худой, как Ланкастер, которая легко пробралась в узкий проем. Худой, как та официантка. Она бы вполне пролезла. Мысли Деккера перескочили на видеокамеру у черного входа в школу. Только выше пояса. Стрелок не желал, чтобы в кадр попали его ботинки на платформе. А вот очевидцы его не заботили. Люди, в которых стреляют, наверняка не станут разглядывать обувь стрелка. Амос позвонил Ланкастер и рассказал ей о своих находках. Несколько обалдеть спустя она сообщила, что будет через 10 минут и заберет пакет с уликами. Деккер присел на верстак посреди мастерской и огляделся. Ему хотелось уложить все в голове, сложить кусочки головоломки, чтобы увидеть, сколько пустых мест осталось. Стрелок приходит в школу в вечер спектакля и прячется в морозильнике столовой. Утром он выбирается оттуда и незамеченным проходит по подземному убежищу от столовой до дальней части школы. Он договорился встретиться с Дебби Уотсон в мастерской. Он оглушает ее, переодевается, берет оружие, вытаскивает Дебби из мастерской и пристраивает у шкафчика. Потом проходит перед камерой, заворачивает за угол и стреляет в нее. Потом начинает отстреливать людей, двигаясь от дальней части школы к передней. Затем спускается из столовой в проход, который соединяется с военной базой «Макдоналд», о чем он узнал от Дебби Уотсон. Прячет части своей маскировки в куче мусора. Отсюда и вторая цепочка следов, ведущих вверх по лестнице, а затем уходит через военную базу по подземному коридору, укрытому за якобы сплошной стеной, который обнаружил Деккер. Ладно, если все так и было. Оставался один очень важный вопрос. Почему Мэнсфилд? Зачем расстреливать школу? У Амоса не было ни единой мысли по этому поводу. Он ходил в эту школу. Но если речь действительно идет о персональной вендетте, в школе есть очень личные вещи Амоса Деккера. На них в прямом смысле стоит его имя. Детектив слез с верстака и пошел по коридору. Занятия не возобновились. Ходили разговоры, что учащихся могут перевести в другую школу в этом районе, по крайней мере, до конца семестра. Потом за праздники город решит, что делать с остальной частью учебного года. Мысль об учениках, которые возвратятся сюда, разрывала Деккера надвое. Часть его желала, чтобы школу уничтожили и превратили в своего рода мемориал, памятник погибшим. Другая часть не желала, чтобы мерзавцы, учинившие эту бойню, получили удовлетворение, вынудив город предпринять такой крайний шаг. Это выглядело как уступка террористам. Он зашел в спортивный зал и торопливо зашагал к большому застекленному шкафу, стоящему у стены. Здесь хранились все кубки и другие награды, выигранные Мэнсфилдом за долгие годы. Они были расставлены в хронологическом порядке, так что найти свои Деккеру было несложно. Вот только их там не было. Каждая награда, которую он завоевал, каждый кубок, на котором стояло его имя, а их было не меньше десятка, исчезли. Деккер проверил, потом перепроверил. Их не было. Амос прислонился к шкафу и обхватил рукой лицо. Кто-то пришел сюда и расстрелял Мэнсфилдскую среднюю школу, и это массовое убийство было совершено из-за него, Амоса Деккера. Та же причина, по которой убили его семью. «Я Амос Деккер». Внезапно ему почудилось, что Дуэйн Лекруа вновь валит его на землю. Телефон зазвонил. Наверное, Ланкастер. Но это оказался Богарт. «Деккер, мы кое-что нашли в мусорном контейнере в переулке, где схватили Нору Лаферти. Вы были правы. Это полицейская форма». По расстроенному голосу Богарта Деккер почувствовал, что это еще не все. «Что еще?» «Форма подлинная. Полиция Берлингтона, стандартный образец». «И?» «На форме есть нашивка с фамилией». «Она есть на любой форме». «Чья там фамилия?» Но Деккер уже знал ответ. «Ваша», — ответил Богарт.